В течение лета Карл занимался организацией покоренных земель. Дезидери с семьей, плененный после падения Павии, был заточен в монастырь Корби. Получив известие о вторжении саксов, Карл во второй половине июля двинулся на север и 14 сентября прибыл в Дюрен. Считая время для большой войны неподходящим, он отправил в Саксонию 4 отряда, которые, опустошив страну, вернулись с добычей в сентябрь. Рождество Карл справлял в Керси 25 декабря. 775 год. На генеральном сейме в Керси была решена война против саксов, январь. Там же Карл праздновал Пасху 26 марта. Летом созван генеральный сейм в Дюрене. В августе-сентябре поход в Саксонию. Карл восстановил Эресбург, перешел в Везер, взял заложников. Много саксов было перебито. В октябре вернулся в Дюрен, где оставался до начала ноября. В это время шла активная миссионерская деятельность среди саксов, проповедников Виллигарда и Лиутгера. Адриан I бомбардировал письмами Карла, жалуясь на неурядицы в Италии. Карл выступил посредником между папой и архиепископом Равенны, послал своих людей в Италию и принял решение о новом походе туда же. Рождество праздновал в Шлештадте 25 декабря. 776 год. Из Шлештадта король направляется в Италию, конец зимы. Пройдя Павию, вторгается во Фриуль и празднует Пасху в Тревизо 14 апреля. Конфисковав земли мятежников, не заходя в Рим, в июле или начале августа созывает генеральный сейм в Вормсе. Причина — известие о новом восстании саксов. Но обошлось без войны. Карл подошел к истокам Липпе, куда явилось множество саксов, присягая на верность и получая крещение. Рождество Карл справлял в Герездале 25 декабря. 777 год. Проводя зиму в Герездале, Карл давал дарственные различным монастырям. Пасху праздновал в Нимвегене, где оставался до начала июня. Июль — генеральный сейм в Падерборне. Сюда прибыли многие вожди саксов, присягнули на верность и получили крещение. Сюда же прибыло посольство от испанских арабов, предлагая Карлу помощь и поддержку против кордовского эмира Абдурахмана. Где проводил Карл вторую половину года, неизвестно. В декабре он очтился в Ахене, а Рождество справлял в Дузи 25 декабря. 778 год. Пасху Карл праздновал в Фашассенгеле на Клене 19 апреля. Здесь был продуман поход в Испанию и собрана большая армия. Перейдя Эбро, Карл подошел к Сарагосе, но взять ее не смог. Поскольку дошли слухи о новом восстании саксов, он повернул обратно, по дороге срыв укрепления Памплоны. При переходе через Ронсеваль арьергард армии попал в засаду, устроенную басками, и был перебит 15 августа. Здесь, среди других, погиб префект бретонской марки Роланд. Саксы, подстрекаемые лидером знати Видукиндом, разрушили крепости, построенные Карлом в Саксонии, и достигли Кобленца. Карл, возвратясь в Шассенгель, упорядочил дела в Аквитании и разместил там своих вассалов. Не желая к концу года начинать большую войну, он направил в Саксонию ударный отряд, настигший саксов у Лейсы, но не ставший их преследовать. Карл посетил Ахен, зиму же провел в Герестале, где праздновал Рождество 25 декабря. В это время шла оживленная переписка с Адрианом. 779 год. Пасху Карл праздновал в Герестале 11 апреля. Оттуда отправился в Компьень и Дюрен, где имел генеральный сейм о подготовке войны с саксами. Затем, перейдя Рейн, прошел всю Саксонию, почти не встречая сопротивления. В его лагере явилось множество саксов, они дали заложников и клятву верности. Конец похода неизвестен. В Италии Адриан продолжал воевать с соседями, герцог Сполето признал зависимость от франков. Зиму Карл провел в Вормсе, здесь же праздновал Рождество.